Возможно, он пошел в мать, пожимаю плечами, делая короткий глоток источающего пар напитка. В любом случае, я продолжу наблюдение и контроль, по возможности доставив в секту что-нибудь ценное с того острова, и новых учениц. Каких учениц? Хлопнул на меня глазами хранитель зала вкладов. Ну, пожимаю плечами, секта Красного Облака все-таки напала на двух учеников Небесного Павильона и трех милых леди, находившихся у них под защитой, так что в рамках отстаивания нашей чести я просто обязан прийти с ответным визитом, а дальше, не могу же я просто взять и убить кучу ни в чем не повинных младших учениц, да и бросать их на произвол судьбы на руинах разрушенной секты тоже очень плохо, не по-мужски. Если так рассуждать, то молодые ученики тоже ни в чем не виноваты, спрятав в усах улыбку, заметил глава павильона. Да, но отличить милую невинную девушку от кучки негодяев вокруг легко, а как отличить невинного парня от другого парня, но очень виноватого и порочного, тем более когда вокруг огонь, взрывы, все бегут, кричат, руками машут, изобразил я саму невинность. Хаем, вот по глазам вижу, мастер-мен не проникся, совсем не проникся, но дальше тему развивать не стал. Ладно, значит, ты сейчас возвращаешься обратно? Честно говоря, очень не хочется, пиалка была опустошена в один глоток, но если я этого не сделаю, будет только хуже. Разве что я позволю себе небольшую слабость и потрачу денек на отдых, тем более что ци я действительно потратил изрядно и ее объем нужно восстановить. По-хорошему, так-то мэн был прав и мне следовало как можно быстрее вернуться и проконтролировать Ян Кая, но я ведь знал, что в любом случае при нашей следующей с ним встрече он уже успеет или сотворить какую-то дичь, или найти очередной рояль, или, что было наиболее вероятно, сделает и то, и другое одновременно, и мне нужно было к этому подготовиться, хотя бы морально, а еще действительно надо восполнить потери энергии, да и мою сестренку хотелось навестить, и Ниндзю, и близняшек, разумно ли это, ведь промедление в подобном вопросе может быть весьма опасно, а восстановить ци можно и пилюлями, очевидно, хранитель зала вкладов понимал мои намерения и, как и положено правильному псевдокитайскому мудрому родителю, старался оградить свою любимую дочку от всяких там. Вы правы, но, я вздохнул, готов поставить и миллион лян серебра против ржавого гвоздя, что какую-нибудь абсурдную глупость, что заставит меня чувствовать себя крайне стыдно, наш общий знакомый уже учинил. Но ведь с момента вашего расставания прошло всего несколько часов, я не сомневаюсь в мудрости мастера Су, но не кажется ли тебе, юноша, что это уже несколько чересчур? Осторожно поинтересовался мастер Лин, потягивая свой чай. Вы просто еще не до конца прониклись мощью дитя судьбы и все еще недооцениваете ее, покачал я головой. Так что я лучше немного отдохну и морально подготовлюсь, чтобы потом вновь погрузиться в несомое им безумие со свежими силами. Что же, вздохнул глава, как пожелаешь, мастер Су, но когда вернешься, предлагаю вернуться к вопросу твоего обучения, все-таки негоже практику Пика Шэнью, 5, не использовать техники нашей секты. Разумеется, я кивнул, а пока, с вашего позволения, почтенные мастера, я пойду проведаю своих друзей. Ага, друзей, как же, недовольно буркнул Мэн Вуя, но далее бурчание его возмущения не вылилось. Вместо этого старик потянулся и налил себе еще чаю. Ну а я действительно откланялся и пошел навещать друзей, по странному стечению обстоятельств состоящих из одних красивых девушек. Ну а так как уважаемый хранитель зала вкладов в настоящий момент точно не занимался ученицей и вообще оказался далеко от своей вотчины, первой в моей сети попалась Сянин Чан. Девушка, что-то мурлыкая себе под нос, колдовала над алхимическим столом. Причем в прямом смысле слова колдовала. Не став мешать, я углубился в созерцание того, как изящная леди мановением тонких пальчиков заплетает потоки ци, раскладывая очередные вещества на фракции, смешивает и сепарирует, проводит еще какие-то химические реакции прямо над пребывающей в энергетической форме травой и делает еще кучу ни разу непонятных, но очень интересных штук, на выходе получая очередные пилюли, скорее всего, какого-нибудь запредельного ранга. Но вот процесс был закончен и девушка отложила готовую партию, взяться же за следующую я ей не позволил. Сестренка Ся, коварно подкравшись со спины, я нежно обвил руками ее талию, прижимая эту скромницу к себе. Реакция последовала незамедлительно. Нет, сначала девушка вздрогнула и напряглась, но, узнав мой голос, сразу же расслабилась и возмутилась, Конечно же, Бэ-братцу, извернулась так, чтобы поймать мой взгляд, ниндзя, нельзя же так подкрадываться. А если бы я в этот момент что-то делала, кое-кому не стоит так глубоко уходить в себя, улыбаюсь в ответ. Я тут уже минут 20 тобой любуюсь, и твоим искусством. Ох, окончательно смутилась красавица в моих руках. Ой, так ты вернулся, к сожалению, ненадолго, но вволю поболтать у нас время будет. Ну и не только поболтать, перестав прижимать девушку, я развернул ее к себе и аккуратно приспустил черную маску. Как выяснилось в одной из наших бесед, носит ее она не только из-за собственной стеснительности и необходимости скрываться во время работы в теневом зале, но и в качестве фильтра респиратора. Все-таки травяная пыль – штука не особо приятная, да и при изучении новых рецептов всякое бывает. В общем, чтобы лишний раз не чихать, Нинчан использует маску. И да, эти мысли ничуть не помешали мне поймать розовые губки красавицы и их поцеловать. Постой, мастер-мен может войти, с неохотой отстранившись, предупредила меня девушка. Пусть, вновь улыбнулся я, но вообще, он сейчас пьет чай с мастером Лином и жалуется ему на наглую молодежь вообще и одного развратного мерзавца в частности. Ты можешь его чувствовать на таком расстоянии и сквозь барьеры? Ну, я задумался, наверное, если сильно напрягусь и сосредоточусь, но если честно, я просто только что оттуда. Суму-хи-хи, развеселилась ученица-алхимика, и вновь потянулась за поцелуем. Таким образом мы скоротали около получаса. Хотелось много чего, как больше, так и дольше, но запас времени был все-таки не резиновым, да и вопрос касательно других отношений стоило обозначить, чтобы избежать некоторой неловкости в будущем. К счастью, как это обставить, я знал. Я хочу тебе кое-что показать, отстранившись от прильнувшей ко мне красавицы, продекларировал я свои намерения. И что же это? С любопытством спросила девушка. Ну, взмах рукой, помогающий сложить не самый простой массив, и перед нами открывается портал, небольшой мир, и, увлекая девушку за собой, я вошел в разрыв пространства. Ох, где это мы? Удивленно окидывая пагоду и прилегающую к ней площадь взглядом, спросила Сянин Чан. В карманном измерении за пределами знакомой тебе реальности. Как я говорил, это, по сути своей, небольшой мир, куда имеют доступ лишь я и те, кто мне дорог. На данный момент это только ты и сестренка Янь, возможно, будет еще кое-кто, но вряд ли много. Зарделась девушка, забавно сжавшись и подняв ладошки к лицу. Но на этом все, ни негатива, ни возражений, ни ревности. Сянин Чан просто приняла к сведению, что скоро познакомится с другими моими женщинами, и немножко затрусила от самого факта, что надо будет общаться с незнакомками, которые при этом станут членами ее семьи, но не более. Да и этот застенчивый страх она быстро преодолела. А что тут можно? Все что угодно. Даже жить, хотя с последним есть некоторые сложности. Ты можешь обустроить тут сад с ценными травами и быть уверенной в их сохранности. В принципе, я немного задумался, можно даже построить здесь теплицы и установить в них специальные условия. Подпитку ци я обеспечу. Это же, тайный сад, настоящий тайный сад, сокрытый в секретном измерении. И ты даришь его мне? Ну да, я пожал плечами. Я все никак не могу приступить к работе над артефактом, что мог бы открывать сюда дорогу, а массив довольно сложный, но яроба, договорить я не успел. Почему? Потому, что тихая, робкая и скромная девочка в этот момент запрыгнула на меня, обхватив ножками, стиснув ручками, ну и заткнув поцелуем. Прости, отойдя от первого порыва, Сянин Чан принялась погружаться в глубины стыда и паники. Это просто. Уфу-фу, зарделась и отпрыгнула на шажок, сжимая щечки ладошками. Тебе точно не за что извиняться, мне очень даже понравилось. И я рад, что это место пришлось тебе по вкусу. Правда, как организовывать сад, где смогут расти редкие травы, я плохо себе представляю, и это нам еще предстоит выяснить. Возможно, есть какие-то специальные книги. Мой мастер наверняка что-то знает и поможет. С энтузиазмом заверилась Сянин Чан. Ну тогда как насчет ознакомительной прогулки? Протягиваю ей руку. Кажется, мы уже давно хотели просто погулять вместе, без всяких дел и забот, только друг с другом. Да-да, вновь налившись краской до самых кончиков ушек, робко протянули мне изящную ладошку. Вскоре мы уже гуляли, романтично держась за руки и не особенно успешно прогоняя смущение милой алхимика разговорами. В частности, леди поинтересовалась, а сколько тут не только вширь, а тут было, напомню, по сотни метров во все стороны от пагоды, то есть 40 тысяч квадратных метров, но и ввысь. Путем полета выяснилось, что тоже сотня метров, а значит, сад можно сделать многоуровневым. Далее последовали горящие глаза и робкий вопрос, можно ли будет не только спросить, но и привлечь к самому строительству учителя. Дал добро, в результате чего подвергся очередному приступу обнимашек, а довольная Нинчан пообещала все придумать и согласовать с мастером. Бедный Мэн, мне вот интересно, какое у него будет лицо, когда любимая ученица сообщит что-то вроде «я переезжаю в личное измерение брата Су», а что девушка скажет что-то такое, я не сомневался, просто на волне энтузиазма. Потом, понятное дело, пояснит, но все же, оставив едва ли не мурлыкающую Ниндзю отбирать семена, попутно что-то рисуя на большом холсте бумаги, я направился к дорогой сестренке, которую тоже не видел уже больше 2 недель и очень хотел потискать. Суянь встретила меня, как полагается, строго и холодно, хотя внутри была очень рада, что я теперь чувствовал много более четко, чем с иными людьми. Ну а после того, как мы оказались вне чужих взглядов, первой же и вспыхнула в эмоциях желанием, чтобы я ее поскорее обнял и поцеловал. В итоге начало полноценного разговора несколько отложилось, и возобновляли мы беседу уже в положении, когда Суянь сидела у меня на коленях и счастливо сопела в ухо, отвернулась, чтобы я не видел ее лица и не смущал, после завершения длительной череды поцелуев. Не столько даже от самих поцелуев счастливая, сколько от того, что и сама мои эмоции чувствовала. Последствия применения техники искусства радостного объединения инь-янь, то есть той парной культивации из наследия ледяного феникса и золотого дракона, которой мы занимались очень и очень старательно, и в интерпретации предоставляемых оной техникой возможностей Суянь очень неплохо поднаторела за время моего отсутствия. По крайней мере, в пещере наследия она еще не могла так четко услышать мои эмоции, а тут поняла, что я рядом и ищу ее, за добрую сотню метров до того, как мы встретились. Ну а после того, как эмоции от встречи немного схлынули, на меня принялись вываливать новости. В том плане, что сестренка подошла к вопросу заселения очень и очень основательно, успела разработать план, заказать и уже даже частично закупить мебель и строительные материалы, и в общем, пагоду в том измерении, по ее задумке, следовало конкретно перестроить, оптимизировать и превратить в полноценный дворец, могущий вместить в себя и 2 десятка жильцов без всяких проблем и с предельным комфортом, ибо потолки по полсотни метров, это, конечно, величественно и все такое, но 10 этажей с комнатами, тренировочными залами и лабораториями, оно как-то лучше. Что сказать, виден рационализм и практика. А еще она интересовалась, что там с моей девушкой из теневого зала, косвенно подтвердив, что мой визит в зал вкладов вполне ощутила. А еще сильно обрадовалась, что Сянин Чан теперь тоже в деле, то есть что с ней теперь можно общаться на совсем ином уровне взаимоотношений и обсуждать семейные дела на пару. В общем, сестренка в очередной раз показала, что она – прелесть, совершенство и не только прекрасная леди, но и хозяйственная жена, если называть вещи своими именами. Правда, как и с созданием сада, я пока не знал, как перестраивать пагоду. В том смысле, что я опыта и навыков в строительстве не имел, так, на уровне руки растут не из жопы, то есть повесить полку там, собрать мебель, это вполне, но вот строить полноценный дом, нужно думать, или как-то извращаться со строителями, не забывая того факта, что все в том мире состоит из ци. Ну, как бы то ни было, в обсуждении будущего дома, в основном, его планировки, мы зависли до самой ночи. Ночью же ночью мы отправились в наше место, и сестренка Янь на деле продемонстрировала, как она соскучилась за эти недели. Утром пришлось проветривать, проблема затхлости воздуха и его ограниченного объема никуда не делась, а поскольку добраться до всяких алхимических массивов с их регуляцией газовой смеси я так и не успел, равно как и не был до конца уверен, что они вообще существуют, то пришлось использовать более примитивный и грубый вариант, но это мелочи. Сопроводив Суянь обратно в секту, я продолжил наслаждаться своим отпуском и принялся за улаживание других дел, а именно отправился на рынок в лесу черных ветров, дабы выразить почтение одной из его смотрительниц, ну и ее сестренке, само собой, благо, по словам Янь, обе леди Ху обитали последнее время в доме смотрительницы от багрового клана. Так что, чмокнув на прощание Суянь, я направил свои стопы на север. Рынок за время моего отсутствия ничуть не изменился, практики со всех трех сект все так же предлагали те или иные вещества и материалы. Правда, несколько поменялось отношение к одному скромному культиватору, в том смысле, что при моем приближении большая часть молодежи всех трех сект почтительно кланялась. Мои подвиги, возможно, что и без кавычек, в той гробнице запомнились многим. Или все дело в халявной трансмутации веществ. Не важно, а важно то, что я наконец-то добрался до нужного мне домика и постучался в дверь. Сколько можно повторять, чтобы нам не мешали? Подите прочь. Послышался мелодичный, но очень недовольный голос. Ох, мои извинения, этот практик не хотел докучать благородным леди, просто подумал, что они пожелают его увидеть после нескольких недель разлуки. Не успел я договорить, как дверь распахнулась и моему взору предстала прекрасная девушка все в том же полупрозрачном розовом пеньюаре. На лице Хуцзяер, что явно было недовольным, при виде моей скромной персоны расцвела улыбка. А еще было хвать, и меня натурально затащили внутрь, после чего дверь закрылась, отсекая возможность побив в смысле, обеспечивая должную приватность. Да, братик Су, ты наконец-то вернулся. Захват на моей руке стал крепче. Исчез так надолго, как ты можешь столь безответственно играть с женскими сердцами? Увы, не по своей воле я вынужден был вас покинуть, прекрасная госпожа. Посылаю ей в должной мере покладистую и виноватую улыбку, после чего поворачиваю голову ко второй близняшке. Привет, Мейер. Братик Су, ты наконец-то вернулся. Младшая в один стремительный шажок оказалась рядом, и был произведен симметричный хвать. И да, девушка полностью повторила фразу сестры, причем явно не подыгрывая, а просто так, в смысле, ее ход мыслей был совершенно идентичен старшенькой. Дойцы сестер за время нашего расставания стала почти идентичной, более того, они и раньше-то были трудноразличимы, сейчас же и вовсе, за исключением мелких огрехов, казались двумя каплями воды. И если бы Цзяэр приглушила свою энергетику, то различить их без активации звездных глаз было бы весьма сложно, если вообще возможно. И как ты определил, что она, Мэй? Чуть надула губки старшая из близняшек. Вдруг это я, Мэй? Ох, леди Цзя, пусть этот мужчина и ослеплен вашей совместной красотой, но каким бы я был другом, если бы путал своих дорогих подруг? Как всегда, неимоверный льстец, рассмеялась наследница багрового клана. И скрытен, поскольку так и не сказал, что именно нас выдало, а вот младшенькая все еще показательно дулась. Позвольте этому практику сохранить за собой некоторый флер загадочности, продолжал я улыбаться. Ты просто хочешь, чтобы мы постоянно думали о тебе, пытаясь разгадать эту загадку, пыталась изобразить надутость младшенькая, хотя уже улыбалась. Напрасно, покачала головой старшенькая, эти леди и так довольно часто думают о своем друге, особенно одна из этих леди, сестра. Опять возмущение. Суму, это твое дурное влияние. Раньше она не была такой несносной. С учетом того, что я примерно представляю, что делает практикуемая вами техника, тут впору задуматься, в кого же пошли такие изменения. Хи-хи, прикрыла ротик ладошкой Цзяэр. Эй, на чьей ты вообще стороне? Вот теперь возмущение и надутые щечки были непритворными. Ох, как я успел соскучиться по вашему обществу и его неповторимой атмосфере. Сказал я чистую правду, и ушел от ответа, да, ну ладно, ты прощен, зарделась младшенькая, отводя аквамариновые глазки в сторону. Ты же выпьешь с нами чая? С огромным удовольствием, выдохнул я, расплываясь в новой улыбке. Ха, тронула губки указательным пальчиком старшенькая. Почему-то мне кажется, что по чаю ты последнее время тоже скучал. Сестрица Цзяэр очень проницательна, он даже не отрицает, какой нахал, но... Мы все равно, очень рады, его видеть. И далее был синхронный чмок в щеки. Что ни говори, а эти чертовки умели произвести впечатление. Я тоже очень рад, скромно склоняю голову под веселые смешки все-таки отпустивших меня красавиц, что взялись священнодействовать у стола. Я же тем временем обратил внимание на любопытную деталь, которой раньше в этом домике не было, а именно, нечто вроде колыбели, в которой на мягкой подушечке было уложено подозрительно знакомое яйцо, что дополнительно было наполовину завернуто в насыщенные ци листы бумаги с некими символами по поверхности. Кажется, это было то самое, что я достал из вещей Се Хунчиня, когда он отрицал, что что-то украл у монстра-черепахи шестой сферы. «Это твое», заметив мой взгляд, ответила на невысказанный вопрос старшая близняшка. «Мы не знали, когда ты выйдешь из пещеры наследия», поэтому тогда не имели его при себе. А потом вас с Суянь позвали наставники, и мы так и не успели о нем вспомнить. А что это за бумага и символы? Указываю на интересную упаковку. Мы поискали в клановой библиотеке и нашли книгу о выращивании ручных демонических зверей, с ноткой гордости и желания похвастаться включилась в рассказ младшая. Там было и о том, как заботиться о яйцах, добытых из диких гнезд. Речь, правда, шла об умных птицах, что могут преодолевать большие расстояния и служить хорошими почтальонами, если их правильно вырастить и подружиться, но, по всем признакам, описанные массивы можно применять и на любые другие яйца, главное, вовремя подпитывать свои яйцы, с той же интонацией продолжила мысль Цзяэр. На это яйцо уходит довольно много ци, чуть пожаловалась Мэй, поэтому мы держим его рядом и запитываем символы по очереди. Поразительно, подойдя ближе к колыбели, я внимательно всмотрелся в яйцо звездными глазами, с огромным интересом наблюдая за работой создаваемого бумажной обмоткой массива, что согревал и даже подкармливал живое существо, которое скрывалось за скорлупой. Розовая ци-близняшек была хорошо видна в его энергетике и, насколько я мог судить, не только той не вредила, но и помогала развитию эмбриона. По крайней мере, тот ее с удовольствием впитывал и перерабатывал под свою собственную, тем не менее потихоньку перенимая свойства. Очень интересный процесс, но еще очень далекий от завершения. Система циркуляции ци внутри яйца уже была, как и довольно большой объем самой ци, явно превосходящий демонических зверей первого небесного уровня, но вот вид у этой системы был еще крайне недооформленный и даже аморфный, да и сам зародыш еще мелковат. Что думаешь с ним делать? Показала свою заинтересованность Мэйер, эмоции которой явно говорили, что за яичко она переживает и не очень хочет отпускать. Пока не знаю, пожимаю плечами, гася технику звездных глаз, чтобы повернуться к девушкам. Он живой, растет, и ему, кажется, хорошо от вашей ци. Мы вычитали, что такие яйца может быть очень полезно съесть для развития практика, тоже испытывая некоторую опаску за обитателя скорлупки, призналась Цзя. Нет, есть я его точно не буду, тем более коли вы уже начали о нем заботиться, развеиваю опасения красавец. А вот если вы хотите попытаться вырастить его своим питомцем, я готов вам его подарить насовсем, выпускаю на лицо улыбку. Мне не жалко, я вообще об этом яйце, если честно, забыл. А вот девочки явно заинтересовались темой и хотели попробовать. Старший брат такой щедрый, чмокнула меня в щеку просиявшая Мэй. Ох, а мне, значит, и дальше тратить на него силы, притворно фыркнула Цзя, но еще и пауза не успела толком после ее слов образоваться, как я получил второй чмок и полную благодарности волну эмоций. Впрочем, отвлекаться от приготовления чая они даже не думали, так что не прошло и минуты, как я уже делал глоток заварившегося отвара. Великолепно, а еще можно понаслаждаться веселым смехом девчонок, коим они разразились при виде картины «Суму пьет чай», и пусть весь мир подождет. Итак, ты смог закончить свои дела, и теперь сможешь познакомиться с нашими родителями, к сожалению, еще нет, вздыхаю, выпадая из нирваны. Это же никак не связано со знакомством с родителями, обеспокоенно начала Цзя. Если ты не хочешь, поддержала ее Мэй. Нет-нет, дело не в этом. Пожалуй, стоит вам рассказать. Все-таки я поделился с вами историей о моем происхождении, так что и остальное, думаю, могу открыть. Неужели за братом Су таится что-то еще более захватывающее? Заинтригованно прищурила глазки старшая сестренка. В некоторой степени, но на этот раз вам поверить будет не так просто. И вести эти будут не самыми безопасными. А ох, прищурилась младшая. Мы слушаем, а это уже хором. Хорошо. В общем, в мирах, подобных этому, периодически возникают люди, именуемые дети судьбы, и да, я вновь повел этот рассказ. Что ни говори, а близняшки по-прежнему находились в группе риска, да и нравились они мне. Так что даже тот факт, что личинка героя Синси уже начала выползать с наших яслей в сторону других локаций, не успокаивал моей паранойи. И самый лучший способ их защитить от превращения в обслугу хотелок Янкая – рассказать всю правду, особенно по части сюжетной роли женщин в жизни героя Синси. Да, разумеется, был риск, что женщины заинтересуются даже ролью наложницы при настолько могущественном и непобедимом мужчине, все-таки каждый человек ищет для себя лучшее место, и такая судьба очень и очень многим может показаться предпочтительнее их нынешних статуса и перспектив. Тем же крестьянкам, например, все перспективы которых – выйти замуж за соседского паренька в 13 до скончания дней и не разгибаться на полях. Но даже если так случится и девочки решат отбросить все, что между нами было, например, посчитав, что мое опасение Янкая, это признак трусости по жизни и, типа, нафиг им такой ничтожный мужчина, рассказав им все, я позволю им делать собственный выбор, что в любом случае лучше, чем быть слепой марионеткой сюжета. Иными словами, даже если в отношении моей личной жизни этот шаг принесет какие-то убытки, как мужчина, я свой долг в отношении девушек выполню полностью, и совесть моя будет чиста, в том числе и от попыток играть их жизнями за их спиной. Примерно час времени и два чайника чая спустя. То есть этот Янка из того самого семейства Ян, вот того самого, угу. И он мел в вашей секте дорожки и регулярно избивался учениками. Ага. Знаешь, братцу, если бы не все то, что ты для нас сделал, и то, что ты нам поведал до этого, я бы подумала, что это какой-то странный трюк, чтобы забраться мне под юбку, пожевала нижнюю губу Цзяэр. Я бы мог сказать, что жест вышел очень эротичным, если бы не крайняя степень обеспокоенности, что просто изливалось из девушки. Я бы не стал использовать подобные методы. Ну что же, по крайней мере, ты не отрицаешь, что идея с юбкой сестренки или моей тебе по душе, состроив коварно ехидную моську, сообщила Мэй, хотя внутри тоже была задета новостями. Думаю, это было очевидно еще в пещере наследия. Все-таки как бы ни было велико могущество этого практика, он вынужден признать, что сила двух очаровательных близняшек способна сломить и его, смежив веки, делаю новый глоток чая. Ху-ху-ху, неужели это признание, мастер Су, улыбнулась Цзяэр, да еще и потягиваясь, мерзавка. Что я могу сказать? После того, как я познакомился с леди Цзяэр, и когда леди Мэйер взялась за учебу, а не праздное охмурение всех подряд, я уверился, что эти леди вызывают мою симпатию и самые теплые чувства, о чем эти леди могли догадаться еще в пещере наследия. Ох, как же витиевато братцу сказал «вы мне нравитесь», довольно фыркнула Мэй. Но ты прав, я выкинула из головы те глупости, однако, я вскинул бровь. После всего, что было, братцу должен взять на себя ответственность. За нас обеих. Я не хочу становиться ступенькой на пути этого дитя удачи. Да даже если братцу преувеличивает, связываться с кем-то из восьми священных семей таким, как мы, не стоит и на пике Шэнью, 5. А вот братцу нам нравится. Очень. Ты уверена, сестренка Мэйер, ловлю ее взгляд. Я ведь очень жадный и уже не отпущу то, что становится моим. Ох, всем бы такую жадность. «Как у тебя», – жарко шепнула мне на ухо Ху Цзяэр, – «так что мы согласны, и после этого мне подарили новый поцелуй, и уже совсем не в щеку, сестра», – возмутилась младшенькая, – «так нечестно, я первая его встретила, и вообще вас познакомила, сама виновата», – усмехнулась Цзяэр, отстраняясь, – «ну и разумеется, далее мою голову взяли нежные лапки и повернули в сторону обладательницы этих самых лапок, после чего последовал новый поцелуй». Уже со второй близняшкой, в голове еще крутанулась мысль, что как-то быстро я начинаю погружаться в пучины разврата и прелюбодеяния, когда еще так недавно был уверен, что не хочу пускаться во все тяжкие, но стоило только вспомнить, сколько отчаяния и просто стресса я испытал за последнее время, как чувство приличия, совесть, или что там оно было, сразу же замолкало и соглашалось, что да, пара поцелуев от благодарных девиц, которых я спасаю от воистину жуткой участи, это правильно, хорошо, и вообще дайте две, что их и есть две, и они близняшки, ну тогда заткнись и наслаждайся, вот я и наслаждался, дав немного воли рукам и периодически переключаясь с одной сестренки на другую, но как бы мне не хотелось продолжать, слишком резко брать со старта все-таки не следовало, мы говорим о двух благородных леди, в конце концов, эх, а я ведь так не хотел с этим связываться, но мощь шикарных близняшек оказалась слишком велика, и оттого еще печальнее был тот факт, что нужно было прерываться. Впрочем, это не помешало мне показать личное измерение им, что, правда, привело к некоторым неожиданным последствиям. «Значит, с тобой еще я не девушка из теневого зала», — усмехнулась Ху Цзяэр. «Хех, а я ведь в какой-то момент даже поверила, что, когда она так ревностно тебя от нас защищала, это было исключительно сестринское собственничество. Возможно, на тот момент оно так и было, осторожно заметил я. Ох, не знаю, хмыкнула красавица. Но пока тебя не было, она мастерски держала лицо. Так убедительно. Ну да ладно, значит, у нас будет тайный сад, в центре которого готовится загадочный дворец. По планировке, тут с Янь соревноваться бессмысленно, знаю, что с организацией пространства лучше нее никто не справится, однако, обстановку и украшения подбираем мы. Продолжила за сестру Мэй. Именно, я не очень хорошо знаю Янь, но ее вкус, девушка сощурилась и забавно дернула носиком, явно подбирая наиболее корректные слова, очень утилитарно-минималистический, очень-очень, ты же не против, я, нет, но тут вам стоит обговорить детали с самой Янь, отказался я влезать в женские разборки, да и с Нин Чан тоже, возможно, вы сможете и сад как-то украсить, хорошо, согласились сестры, мы это решим потом, ну а пока предлагаем продолжить, и обе потянулись ко мне, разумеется, отказываться от подобного я не стал, к сожалению, правило приличия и проклятое ограничение по времени не дало возможности реализовать все мои желания, однако немного пошалить и насладиться изящностью тонких станов и упругостью нижних холмиков красавиц, а также вкусом их губ я смог. Ну и пообещал таки официально познакомиться с почтенным родителем леди, когда вернусь после своей тяжкой миссии. На этом и распрощался, после чего вернулся в секту, попрощаться с сестренкой и Сянин Чан. Это не заняло много времени. Разве что Су Янь немного похмурилась, узнав про пополнение нашего клуба по интересам в лице близняшек, но не в плане наличия самих отношений, этот момент мы ведь уже обсуждали, а в плане теперь и дома от этих хулиганок спасу не будет, ну и, кажется, она настроилась бодаться с Ху Цзяэр за первое место в женской иерархии, предвкушая тяжелую битву, где нельзя отступать, с Сянин Чан и того проще вышло, девушка пожелала мне удачи и скорейшего возвращения, но мыслями явно пребывала не совсем со мной, скорее уж в своем будущем садике, а потом и вовсе пришел лесник и всех разогнал, в смысле, мастермен, которого уже тоже озадачили и который явно заинтересовался проектом, но для порядка продолжал ворчать и гонять всяких там. Так что, попрощавшись с дедом-хранителем, к счастью, без всяких поцелуев, и с дедом родным, я отбыл к уже знакомому побережью, и, признаться, совсем не удивился, не застав гребаного героя Синси там, где просил его быть. Чего уж там, я бы удивился, встреть он меня спокойно в нужном регионе. Ну что же, отдых и приятное расслабление с прекрасными леди окончены, пошли пахать. Итак, вопрос первый, он же главный. Куда подевался этот ушлепок? Глава 20. Поиски я начал с аэроразведки. Полноценно летать на длинные дистанции было все еще сложно и затратно, но короткие перебежки, в смысле, перелеты, вполне. Так что первый пункт поисковых мероприятий был прост, как мычание. Поднимаешься повыше, активируешь звездный шаринган и шаришь этим самым шаринганом по округе в надежде обнаружить этого златокосного голубокрова. Увы, всего мутанта обнаружить не удалось, но на побережье была довольно мощная засветка в ЦИ, подозрительно похожая на ту, что выплескивал Ян Кай в своих тренировках. За счет техники развития, очевидно, подаренной золотым скелетом, он имел довольно плотную и сильную по местным меркам ци, и рассеивалась она относительно медленно, думаю, в естественной обстановке такое количество рассосалось бы не ранее, чем за недели две, а то и месяц, хотя, в данном районе скорее уж до первого шторма, ну да не суть, в любом случае, я нашел зацепку, с нее и начал. Приземлившись на ничем не выделяющийся кусочек пляжа, я приступил к более вдумчивому поиску следов, но, увы, ничего, кроме повышенного фона ци. Если на земле и были какие-то следы, то прибой и недавний дождь их полностью стерли. Ох, грехи мои тяжкие. Ну вот почему герой Синси не может спокойно сидеть на попе ровно. Ладно, долой раздражение, думай, Лян Ю, думай. Что бы ты тут делал на месте тупого борзого мажора с личным демоническим духом в жопе? Угу, на безлюдном пляже. Блин, я это уже проходил. Я не могу заставить себя отупеть до уровня, на котором за 3 года не соображу, что могу сам вызывать на рейтинговые бои, причем не только тех, кто сильнее. Ладно, будем использовать план, который я уже применял ранее. Задалбывать всех прохожих и местных на тему «Вы не видели тут вот странного парня в синем вот с таким хвостиком?» Тяжело вздохнув, я отправился к рыбацкой хижине, что располагалось относительно неподалеку от места тренировки Янкая. Ну и начал опрос. Собственно, долго опрашивать не пришлось, этот придурок, имея при себе запас ликвидной наличности, на которой обычная семья могла бы жить если не 2 поколения, то лет 15 так точно, продолжал ходить в сильно потрепанном и грязном халатике секты Небесной Башни. Зачем? Почему? Какой в этом смысл? Есть ли он вообще? Эти и многие похожие вопросы терзали меня, пока старик-рыбак делился своей историей, точнее, историей знакомства с Янкаем. И чем больше он рассказывал, тем сильнее я оху удивлялся. Итак, начнем с того, что этот дятел великовозрастный мою просьбу присмотреть выяснить, что как или выполнил за полчаса и потом забил, или сразу забил и пошел тренироваться на пляж, где стоически отрабатывал какие-то свои практики. Тут старик пояснить ничего не мог, но делал он это под проливным дождем, весь такой грустный, одинокий и загадочный юноша, а потому внучка деда, ну, вы поняли. Проблема была только в том, что эта внучка, маленькая немая девочка лет 10, люди из секты Красного Облака силой утащили ее родителей по своей сектантской надобности. С тех пор девочка получила психологическую травму и не разговаривает. Родителей, разумеется, тоже никто больше не видел. Ну так вот, девочке стало жалко одинокого бродягу, и она привела его в дом и поделилась едой, благо пусть старик с внучкой жили в откровенной нищете, о чем говорили латанные-перелатанные одежды. С едой у них проблем не было, рыбы всегда было вдосталь, порой они даже меняли излишки на хлеб и овощи. В общем, эдакая добротная бедность, когда хотелось бы лучше и красивше, но, по крайней мере, не пухнешь с голоду. Пример клана Лазурного Пера показал мне, что может быть и куда как хуже, хотя так они сами виноваты, но все же, однако история сейчас о другом, и она еще не закончилась. В общем, юноша согласился переночевать в хибаре рыбака. Земляной пол, топит по-черному, то есть просто костер в помещении, натуральная хибара, тем более, когда идет дождь, хоть какая-то крыша над головой лучше, чем ее полное отсутствие. Но вот беда, еще до рассвета приперлись краснооблачники и предложили старику воссоединиться с сыном и невесткой, короче, тоже пожелали забрать на свои сектантские нужды. Тут и встал Янкай, и предложил забрать его вместо старика. На этом моменте моя интуиция завыла дурным голосом, это 100% был путь к роялю, на который мир толкал героя Синси, ибо неестественностью от этого хода тянуло сильнее, чем тухлятиной от пролежавших неделю на солнце потрохов. Ведь ну, это же Янкай, тот самый мажор, что за 3 года в секте себе не завел ни одного не то что друга, но даже приятеля, который на всех смотрел как на говно еще в пещере наследия, который золотая кость и голубая кровь. Да какое ему дело до старика-рыбака и его внучки, обрекаемой на голодную смерть? Я не уверен, что он подаст руку утопающему в болоте, а ведь там подобное действие ему ничего стоить не будет, здесь же натуральное самопожертвование. То есть вот натурально, не просто встать и навалять двум, очевидно, младшим ученикам уровня «принеси-подай», какие только и могли бегать в поисках всяких бродяг и нищих для загребания в рабство, а прогнуться, полебезить, включить актерочку и записаться в рабы. Это было абсолютно неестественно и противоречило всему, что представлял из себя не только Янкай, а просто любой практик боевых искусств, элементарно потому, что у практиков боевых искусств есть гордость. Но нет, он встал, он изобразил блаженного идиота, который прям всю жизнь мечтал поботрачить на секту Красного Облака, и главное, он безропотно стелился перед людьми, собратья которых вот только что загоняли его в лесу и пытались убить. Он 100 пудов как-то услышал игру рояля из кустов и помчался на мелодию. Да и теперь этот старик считает Янкая очень добрым и достойным молодым человеком, а девочка так и вовсе краснеет и зажимается. Кстати, весьма любопытная девочка, одета, конечно, в обноски, пострижена небрежно и по-мальчишески, но черты лица довольно правильные, глаза синие, пусть и несколько тускловаты, но с возрастом это может измениться, а главное, ее кожа не имела дефектов, родинок и прочих изъянов. Быстрый взгляд подтвердил вспыхнувшие подозрения, девочка уже прошла закалку тела, 0, и сейчас находилась на первой ступени Кайюань, 1, в 10 лет, ну, или в 11, и, судя по всему, этот уровень она взяла рефлекторно, толком не тренируясь и не имея учителей. В какого монстра она сможет вырасти лет через 5-6 при наличии мастера-наставника, даже представить страшно. И она как минимум чертовски благодарна герою Синси, если вообще не словила первую любовь, оно вроде бы рановато, но вот хрен его знает, тем более когда речь идет о герое Синси. Что же, благодарю за рассказ, я встал. Возможно, вы знаете, куда забирают таких добровольно присоединившихся. На остров Красного Облака, Молодой мастер, всех всегда увозит туда, а вот обратно возвращается мало кто. Ваш друг, должно быть, уже там. Понятно, еще раз спасибо. И я бы рекомендовал вам перебраться в более благополучные и спокойные места. Эх, молодой мастер, ваш друг говорил то же самое, но я уже слишком стар для этого, а Сяю, еще слишком юна, мы просто не сможем уйти достаточно далеко, чтобы ученики секты Красного Облака нас не догнали. Дед печально погладил внучку по голове. «Я могу помочь вам с переездом к месту расположения моей секты. Небесный павильон не использует рабский труд. Вы сможете обосноваться в деревне Черной Сливы, что ближайшее к нам, а Юэр мы можем принять в павильон. Я вижу в ней хороший потенциал, и, если она пожелает, наши мастера смогут его развить и огранить. Ох, это я не знаю, что сказать. Просто скажите «да», я растянул губы в улыбке». «Поверьте, я не желаю вам зла и действительно хочу помочь. Ну а если вы не верите словам, поверьте делам». И, протянув руку, я коснулся его плеча и направил в старое тело целительную звездную ци. Как и у любого старого человека, у Сячина было множество хронических болячек, как возрастных, так и тех, что невозможно не заработать, постоянно живя в сырости и холоде. И сейчас я их исцелял, начиная от радикулита и воспаленных суставов, заканчивая хворью в легких. Несколько долгих секунд, и старик помолодел лет на 5, сам не заметив, как задышал с много большей легкостью. Впрочем, вскоре он осознал, что стал чувствовать себя куда как лучше, да и мои слова не оставляли двоякой трактовки. Так дед, будучи правильным псевдокитайским нищим крестьянином, попытался было упасть мне в ноги и начать благодарить. Как я ненавижу такие моменты. В общем, рассыпаться в благодарностях я старику не дал, сославшись, что этому практику, конечно, лестна благодарность этого пожилого человека, но у него, в смысле, меня, еще куча дел, и нужно спасать младшего брата по секте. Имя главного героя Синси сработало наилучшим образом, и рыбак с внучкой принялись шустро собирать свои пожитки. Хотя, сколько там было тех пожитков? Пара запасных рубищ да связка с вяленой рыбой и какими-то травками, вроде сладких корней и чего-то типа дикого чеснока и картофеля, вот и все богатства. «Мы готовы, господин», — спустя пару минут сборов произнес старик. «Хорошо, тогда, я создал очередной маячок, чтобы вернуться в это же место и открыл переход в пагоду. Прошу», — старик с внучкой смотрели на портал едва ли не с религиозным трепетом, но в себя пришли довольно быстро. Девочка, решительно вдохнув и выдохнув, шагнула вперед, старику не оставалось ничего иного, как последовать за внучкой. «Ох, где это мы?» — выдохнул рыбак. Юэр лишь с любопытством крутила головой. «Это что-то вроде пространства для перехода. Не обращайте внимания, делиться подробностями по технике с людьми, что в будущем могут вновь пересечься с героем Синси, чья лояльность мне далека от предельной, я не собирался. У девочки, конечно, потенциал шикарный, но у нас тут есть ситуация, когда пресловутый сын удачи жертвует собой ради невинного дитя. Так что как бы тут импринтинг какой ни произошел, нет, вылечить, конечно, попробуем, но как фишка ляжет, в любом случае, особо распространяться не стоит. Да, вышли мы по маячку в моем личном доме, после чего, немного подумав, я направился напрямую в зал вкладов. Да, у меня был мастермен, и я не буду стесняться применять его для разруливания ситуаций. Старик ожидаемо был в своих владениях и ругался с каким-то бедолагой на предмет того, что бедолага хочет слишком много веществ. «Эти травы я могу поменять только на треть флакона пилюль. Твое желание получить полный – это попытка ограбить этого старика». Но мастер Су подобный набор трав превращал в 1,5 флакона и… «Вот и иди к мастеру Су, а у меня только треть флакона», – отрезал Мэн Вуя. «У-у-у, жадный старик», – удрученно пробормотал себе под нос паренек. «Я все слышал. Я тоже вхожу в помещение зала. Мастер Мэн, киваю могучему практику. О, напрягаю память. Лэйхань, привет. Мастер Су помнит мое имя», в состоянии шока произнес ученик с середины стадии Кай Юань. «Один, разумеется. Ты что-то хотел? Я сейчас несколько занят, но пара минут найдется». «Ох, простите, я не хотел отрывать мастера от его дел, просто у меня скопилось трав. Мне показали на довольно плотный пучок». «О, разумеется, обычная очистка и наполнение ци заняли буквально 5 секунд. Держи, пилюли перетекли к счастливому владельцу». Означенный владелец отделил 1/5, даже чуть больше, и с поклоном вручил мне обратно, а сам довольный побежал прочь. «Ты слишком разбаловал этих учеников, покачал головой мастермен. От них и раньше покоя не было, а уж сейчас эх. Тут его взгляд скользнул на двух людей за моей спиной, явно не имеющих никакого отношения к секте. КХМ вернул себе предельно собранный и официальный вид старикан. «Итак, ты закончил свои дела?» «Еще нет, но в своем путешествии по следам Янкая я встретил этих людей. Они помогли нашему младшему брату, и я решил ответить добром на добро». «ХМ?» Старик приподнял бровь. «Да, по меркам местных культиваторов я и так был на уровне святого, но все-таки разумного святого, а не блаженного идиота. То есть просто как-то помочь крестьянам, а по их одежде социальный статус был очевиден сразу. Это да, это вписывалось в ту картину мира, что нарисовал себе мастермен. Однако тащить на себе хрен знает откуда левых людей и представлять их, де-факто, второму человеку в небесном павильоне, однозначно нет, это было бы слишком даже для добряка. Это Сяою и ее дедушка Сячен, в том месте, где они жили раньше, им угрожала нешуточная опасность. У девочки хороший потенциал, плюс они помогли Янкаю, так что я предложил им наше гостеприимство и помощь. ХМ. Хранитель зала вкладов внимательнее взглянул на девочку. Секунда. Он моргнул. Что, этот старик не спит? Кай Юань, 1, первой ступени. Сколько тебе лет, дитя? Кто учил тебя? Инергзе деда. Простите мою внучку, уважаемый мастер, поклонился старик. Из-за того, что случилось с ее родителями, она перестала говорить. И что вы подразумеваете? Ее учил только я. Ловить рыбу, разводить костер, готовить. По мере перечисления обучения бедолага-хранитель зала вкладов начинал натурально пучить глазки. Ибо осознавал, что вот эта пигалица, даже не самоучка, а прокачалась, сама того не подозревая. КХМ-ам, а сколько малютке Сяюэр лет? 10, уважаемый мастер. Охо-хо, выдохнул практик из иного мира. Что же, разумеется, мы поможем вам, Аюэр. Думаю, мой старый друг с удовольствием примет ее в павильон и, быть может, даже возьмет личной ученицей. Этот старик видит в маленькой леди выдающийся потенциал. Я сейчас позову свою ученицу, она поможет вам обустроиться, а мне нужно перемолвиться парой слов с мастером Су. Рыбак, за которым пряталась девочка, вновь рассыпался в благодарностях, а Мэн тем временем кликнул Нинчан, что раскладывала и перебирала какие-то корешки каменья в подсобке, и просто бросил бедную скромную ученицу на растерзание, велев позаботиться о госте и нашей будущей ученице. Несчастная ниндзя только и успела, что проводить меня печальным взглядом, чирикнуть привет, и, собственно, все, злобный иномировой культиватор сгробастал ее избранника и уволок в неизвестном направлении, даже обнять и приветственно чмокнуть красавицу не дал, пердун старый. И пофиг, что мы расстались всего пару часов назад, любимых девушек надо обнимать и целовать, точка. Утащили меня, правда, недалеко, буквально отвели во внутренние помещения зала вкладов через пресловутую кладовку, потом еще пара коридоров и дверей, и вот мы уже в комнате самого Мэна. Ух, ты же ушел всего 3 часа назад, где ты откопал такое чудо? Отбросив официальный тон, вывалил на меня наболевший старик. В 10 лет уже на стадии Кайюань, 1, без наставников и даже понимания, как культивировать. У нее явно особое телосложение и талант, что превосходит даже твою сестру. Во всяком случае, до получения наследия, я просто шел по следам дитя удачи и подбирал то, что он бросал или игнорировал. И, поверь, это только начало. Всего лишь гениальная девочка-практик, что, скорее всего, в него успела влюбиться и, когда подрастет, сможет принести какие-нибудь блага, техники или просто спасти из огромных неприятностей, что он сам на свою голову навлек. Возможно, героически пожертвовав собой, всего лишь, вздыбил бороду Мэн. А ох, я все больше не хочу верить этому молодому мастеру, но не верить не могу. И пункт с неприятностями и жертвованиями собой обязателен, девочка ведь действительно настоящий алмаз, что небесный павильон сможет огранить в истинный бриллиант. Жалко же, будем стараться этого не допустить. В конце концов, есть большая вероятность, что он о ней уже забыл и не вспомнит, потом просто дать им немного пообщаться, чтобы позволить Янкаю показать свое отношение и пренебрежение, ну а потом свести общение к нулю быть может, и пронесет. Как же хорошо было раньше, никаких забот, никаких тревог. Я был обычным тихим калекой, еще раз вздохнул старик. А кому сейчас легко, почтенный мастер? Я усмехнулся. Ладно, время не ждет, доверяю наших гостей вам, а мне пора возвращаться, дитя судьбы я еще не нагнал, и мне страшно от того, что он там еще может учудить. Хочешь сказать, ты еще не знаешь, где он? В том-то и дело. Я просил его посторожить корабли секты Красного Облака и дождаться меня, а он мало того, что за эти дни не соизволил рваную одежду павильона на что-то сменить, хотя деньги на это я ему специально давал, так еще и умудрился записаться в рабы этой секты. Куда? Выпучил глаза мастермен. Как раз когда он ночевал у этих людей, к ним ворвались младшие ученики секты Красного Облака, которые искали себе рабов для каких-то дел на своем секретном острове. И в этот момент Ян Кай, очевидно, решил, что на том острове есть какие-то ценные сокровища и это идеальная возможность наложить на них руки, поэтому включил подхалимаши, изображая блаженного идиота, отчаянно мечтающего пойти в рабство секте Красного Облака, уговорил взять себя вместо Сячина. И, учитывая его реальный характер, я готов поставить свой любимый халат и все деньги против горсти гнилых опилок, что там действительно есть какие-то архиценные сокровища и он уже вовсю употребляет, нагло игнорируя те причины, по которым обычно рабы на этом острове долго не живут, в свою очередь, поделился наболевшим я. Ох, в самом деле, мастер Су, тебе уже пора, удачи на твоем пути. Да, конечно, я закатил глаза, но хоть извинись за меня перед Нин Чан. Все, я ушел, и с этими словами я, мысленно матеря этот мир, главных героев сенсей силу китайского напыха, вновь открыл переход в рыбацкий домик. Ну и оказавшись на месте, пошел в город, узнавать, где этот остров Красного Облака находится и как туда попасть. Еще я отчаянно пытался вспомнить, что же там за рояль закопан, но, увы, не смог. Да, вроде бы в истории Ян Кая какой-то остров фигурировал, но остров тот был вроде бы с той самой карты, которую псевдокитайский фетишист вытатуировал на спине своей жены. Это же был явно другой остров. Впрочем, когда это останавливало героев Синси в сборе ништяков, в городе выяснить всю подноготную удалось элементарно. Итак, остров Красного Облака был собственностью секты с таким же названием. Секта была третьесортной, в прямом смысле слова, таков был ее ранг, то есть там не было ни одного практика на пике Шэнью, 5, да и сама численность вряд ли превышала 1000 человек. Тем не менее эта секта была довольно богата и даже могла поогрызаться на ребят второго эшелона, не столь толстых, как небесный павильон, что, де-факто, лишь чуть не дотягивал до первосортной секты, а после свершившегося-таки прорыва главы скоро и официально войдет в первый ранг сект. Такую мощь облачники имели благодаря большому количеству веществ, что поставлялись ими на рынок, и еще большему, что потреблялись членами секты напрямую. Не сказать, что там было что-то архиэпичное, но масса редких компонентов, то да, это не было секретом, как и то, что все это они везут с того острова. А вот почему порядка 80% сборщиков с острова не возвращается, уже не знал никто. Тем не менее провинция тут многолюдная, проблем с добровольцами не возникает, и потому раз в месяц на остров уходит корабль, чтобы привести новых сборщиков и забрать хабар и то, что осталось от старых. И такой корабль как раз вчера утром и покинул порт. С учетом того, куда забирали Ян Кая, и отсутствие его ци в ближайшей округе короче, мне нужно было попасть на этот остров. Вот только сделать это было непросто. Вернее, непросто именно сейчас, в следующий месяц-то пожалуйста, надень одежку попроще, сделай вид позашуганнее, и тебя очень быстро выловят и пригласят побатрачить, а вот сейчас, никак. Пришлось проникать ночью в саму секту, вовсю используя технику сокрытия от Есинхэ, там зарываться в архив, выяснять расположение этого гребаного острова и маршрут к нему, а потом искать кого-нибудь, кто мог бы меня туда отвезти. На что ушло суммарно 3 дня, после которых на море начался шторм, продлившийся еще 3 дня, причем шторм мощный, со здоровенными волнами и порывами ураганного ветра, связываться с которыми в своей нынешней форме я не хотел. Пришлось опять ждать, коротая время за отработкой техники телепортации на темной ци. Увы, для моей энергетики она пока была еще слишком тяжеловесной, микроконтроль процессов я тянул, но ширина и пропускная способность энергоканалов были для нее маловаты, и это не прибавляло радости. А потом еще и согласившийся меня вести мужик дал заднюю, у него штормом разбило баркас, и отвезти меня он теперь не мог при всем желании. В общем, мироздание мягко намекало, что герою Синси нужно некоторое время на переваривание рояля, в которое его никто не должен тревожить. Но я к тому моменту уже озверел более чем достаточно, чтобы послать это мироздание, а потому, просто уточнив направление у пострадавшего мужика, взял и побежал. Да, прямо по воде, косплея Иисуса или какого залетного шиноби из рыбного рулета. Ибо это летать далеко и долго для меня было еще тяжеловато, а вот просто как следует втопить, совсем другое дело. До острова я добрался за 2 дня, можно было бы и быстрее, но мои таланты к ориентации в пространстве заканчивались всякими телепортами и массивами к карманным измерениям. Да и тяжеловато было в открытом море с ориентирами, идти же по звездам, во-первых, я не умел, во-вторых, есть подозрение, что без всяких секстантов и астролябий это будет тот же плюс-минус лапоть, на который я и так выйду благодаря чувству направления и воздушной разведке. В общем, до берега я добрался, но задолбался нехило. Ноги приятно ныли от такой разминки, а по жилам циркулировала сила местной касатки. Тварюшка попыталась схарчить меня на подходе к острову, будучи 4-м небесным уровнем, плюс-минус. Что же, это была последняя глупость в ее жизни, я был слишком задолбан и зол, чтобы миндальничать, и врезал по рыбе поглощением. И вот наконец-то я на месте. Небольшой, но и не маленький тропический остров с парой гор в центре был даже красив, эдакой красотой элитного курорта, с золотистым песком на пляже, экзотическими пальмами и прочей эстетикой тропиков. Вот только вся эта ляпота ломалась одним маленьким, но ключевым моментом. Весь остров был погружен в демоническую ци, ту самую штуку, что крайне вредна и неприятна даже для опытных практиков боевых искусств, не говоря уже про простых людей. Словом, кажется, я нашел причину столь высоких потерь у сборщиков. Ладно, это лирика. У нас же задача – найти главного героя Синси. Дано. Остров с демонической ци, на которой собирают ценные травы. Где здесь искать героя Синси? Естественно, в месте, откуда исходит вся эта ци. Ведь очевидно, что главный рояль именно там. В общем, вперед, дичь, которую не жарить, а переживать, уже ждет нас, я чувствую. Некоторое время спустя, я шел к источнику странной аномалии, игнорируя целые россыпи излучающих разную ци цветов, фруктов и прочих редкостей, расположившихся просто с какой-то умопомрачительной плотностью. Их качество, так, навскидку, было примерно таким же, как у тех горных травок, что мы с Сянин Чан собрали по пути к долине с росой 9 инь, но вот количество, впрочем, если подумать, то ничего удивительного тут не было. Практики 3-сортной секты не рисковали заходить далеко вглубь острова, фонящего демонической ци. Их невольники, состоящие из простых людей с учетом уязвимости местных ко внешним энергиям, полагаю, даже прогулки по самому краю острова могут сильно давить на психику, соваться же вглубь простому смертному. Это и вовсе гарантированное безумие, а то и вовсе смерть, так что весь этот гербарий прекрасно рос невозбранно и вольно, пока с ним не случился главный герой Синси, что явно упорол-таки какую-то дичь, так как только за время моего пребывания на острове покров демонической ци стал заметно слабее, не то чтобы на порядок, но для того, кто может видеть и чувствовать окружающий остров марево, снижение его насыщенности было очевидно, а значит, в скором времени всей этой красоте наступит сугундер. И неважно, толпа ли злых и жадных практиков в следующем же месяце соберет тут все с беспощадностью сельскохозяйственного комбайна-культиватора, ХММ, кажется, я начал понимать истинный смысл, что вкладывается в столь почетный титул практиков, или же пропажа демонической ци похерит весь природный баланс этого места. Результат один, еще одно место излишних ресурсов благополучно утилизировано, а местный избранный получил свой рояль, забрав из него хорошо если 10-ю часть потенциала, это если считать демонический источник, что он, скорее всего, сожрал. По природным ресурсам он вряд ли и процента сушил, оставив все остальные 99 просто терять свои свойства и гнить. Впрочем, я не герой Синси, так что посмотрим, что тут можно будет сделать. Думаю, Сянин Чан с мастером Мэном смогут собрать много больше полезного, чем этот Иванушка-дурачок, да еще и семянный ростков для тайного сада наберут. Так что опять тратимся, делаем капельку экстракта холодного снега и кидаем, хотя лучше аккуратно положим вот в эту ямку от корней под упавшим деревом. Возвращаться сюда будем уже после того, как дитя удачи свалит. ХМ, это может потребовать больше месяца, хотя нормально, облачникам все равно хана, а на освободившееся место далеко не сразу придет кто-то новый, так что пойдет. Главное, чтобы флора не увяла, но вроде не должна, остаточного фона на какое-то время хватит. Так, ладно, маячок сделали, соломки подстелили, А теперь вперед, смотреть, что именно там упорол этот придурок. Придурок нашелся на вершине одного из пиков небольшой скалы, что расположилось в центре острова. Всего пиков в наличии было три, но герой Синси ожидаемо нашелся на центральном, что был чуть выше и основательнее других. И встреча наша была, короче, вот спустился я с небес, никого не трогая, а тут оно, которое Янкай, все в том же уже откровенно дышащем на ладан халатике, валяется на спине, рядом с ним местная корзина травника. Корзина пуста, но вокруг валяется масса самого подозрительного вида шкурок и обглоданных плодовых веточек от фруктов и ягод, половина из которых, если судить по тому, что я видел звездными глазами, пока шел через остров, 100% ядовитой может свалить с ног и более крепкого товарища, нежели, ох, вашу мать, он уже на четвертой стадии Цидун, 2, а еще он явно поглотил кучу демонической ци, кажется, вместе с неким материальным носителем. Золотой скелет явно не дал той разрушить меридианы, но следов на энергетике было просто мама не горюй. Короче, на какой-то миг я даже подумал, что он все-таки сдох, обожравшись в сыром виде ядреных ядовитых веществ, и я вижу просто остывающий труп, но куда там, ох, братцу, что ты тут делаешь, открыла глаза и узрела меня это существо, вообще, бежал тебя спасать, после того, как узнал, что тебя схватили практики из секты Красного Облака и отправили на этот остров, с которого возвращаются хорошо если 2 из 10, но вижу, у тебя все под контролем, да, мой мастер велик и превосходен, встрял знакомый дух, что изрядно так обожрался и на этой почве явно начал терять берега, у меня нет слов, я прикрыл глаза,